Все понимающе кивали головами. Кроме того, чтобы укрепить связь между тремя фракциями, было решено, что Ирина Шида, представитель и посланник небес, перейдет в Академию Куа в качестве студентки второго курса в следующем семестре. Однако на данный момент она будет ее членом группы Гримари. Затем Азазель представился, жестикулируя рукой Ирине, которая ярко улыбнулась и приняла милую позу, когда пара белых крыльев появилась на ее спине и ореол, образовавшийся над ее головой, к большому удивлению всех в комнате. «Пожалуйста, примите меня и с этого момента позаботьтесь обо мне», — весело сказала Ирина, когда все аплодировали ей, причем Асия и Зиновия были теми, кто хлопал в ладоши громче всех. Когда приветствие закончилось, Ирина заставила свои крылья исчезнуть и подошла к Аси, схватив ее за руки, когда она опустила голову. «Асия-сан, извини, что в прошлый раз я называла тебя ведьмой. Мне очень жаль». Асия просто улыбнулась и покачала головой в ответ на извинения рыжеволосого ангела. «Я не возражаю. Я надеюсь, что мы сможем поладить, ведь мы все любим одного и того же господа. Тоже и со мной». Зиновия улыбнулась, подходя к двум девочкам. «Это тоже была моя вина, что я действовала не задумываясь. В конце концов, я сразу стала дьяволом. Но я рада, что мы вместе вот так». И с этим трое начали молиться, при этом Асия и Зиновия не пострадали ни от чего. По его просьбе после подписания мирного договора Майкл внес изменения в священную систему, позволив дьяволам, которые все еще верили в Бога и его учения, таким как Асия и Зиновия, иметь возможность молиться, не испытывая сильной головной боли. Это было немного, но это меньшее, что он мог сделать для Аси, зная, что ее привычка молиться в последнее время причиняла ей много боли, даже после того, как узнала, что Бог умер. «Так ты ангел сейчас, ты был тайным ангелом раньше?» Наруто не мог не спросить. Когда они с Риас сели рядом с Каника и Юми, его девушка выглядела совсем недовольной, что двухцветный губернатор не выглядел так, как будто он собирается в ближайшее время сойти с ее обычного места. «Да, я получил благословение Михаила сама и стал перевоплощенным ангелом. Я слышал, что Серафим использовал технологию, основанную на технологии дьяволов и падших ангелов, что сделало это возможным. Вы имеете в виду систему злобных фигур?» Азазель приподнял бровь с явным интересом к этой теме. Прошло всего несколько дней, но оказалось, что союз между тремя великими державами уже продвинулся так далеко. Возможно, это было из-за угрозы бригады Хаоса и Офис. Поскольку новые ангелы не могли родиться из-за смерти Бога, они были самыми слабыми по численности, что ставило их в невыгодное положение в предстоящих битвах. «Да, это называется храбрые святые», — кивнула Ирина. «В настоящее время он есть только у четырех великих серафимов, что составляет 4 набора по 13 карт из стандартной колоды из 52 карт. Спейд, у Габриэля сама костюм сердца, у Рафаэля сама дубина, а у Уриэля сама бриллиантовый костюм. Итак, я полагаю, король, хозяин?» — с интересом спросила Зазель. «Боже, эти ангелы действительно работают быстро. Чтобы создать что-то настолько интересное с помощью технологий, которые мы им дали. Так какая же ты карта, Ирина?» — с любопытством спросила Риас. «Я туз», — девушка с каштановыми волосами ответила уверенно, показав им символ пикового туза на затылке. Ее глаза искрились от волнения. «Туз Майкла сама, если быть точным. Я получил почетное положение. Даже если Господь не существует, я могу продолжать жить как туз Майкла сама». Затем она продолжила. «Кроме того, когда он перевоплотил меня в ангела, Майкл сама сказал, что он может представить себе особую рейтинговую игру между Evil Pieces и Brave Saints, происходящую в будущем. Они есть у серафимов, но в будущем ангел сама высокого уровня, в дополнение к серафимам, сможет использовать эту систему, и он надеется, что мы сможем соревноваться друг с другом в рейтинговых играх демонов». Все очень удивились этой перспективе. «О, я понимаю, о чем думает Майкл». Азазель ухмыльнулся, потирая подбородок. «Мы ведем войны друг с другом так долго, что общий враг и несколько лидеров, собравшихся вместе, чтобы подписать лист бумаги, не изменит нашего взгляда друг на друга, так почему бы и нет? Готовьтесь к представительной войне, где каждый сможет расслабиться в духе мира и спортивного мастерства. Это было бы похоже на чемпионат мира или Олимпийские игры в человеческом мире». Риас закончила, выглядя очень взволнованной идеей соревноваться с храбрыми святыми ангелов. «Это не произойдет в ближайшее время, может быть через 10 или 20 лет, но, говоря о рейтинговой игре, Губернатор падших ангелов повернул голову и посмотрел на Наруто, уголки его губ изогнулись, ухмылка, прежде чем он продолжил. «Вы знали, что игровой режим, основанный на Лиге, появится очень скоро?» «Подожди, что, на самом деле, ты серьезно?» Наруто зашипел, чувствуя, как его челюсть ударилась о землю, когда он задохнулся от шока, чувства, которые разделяли все, кто знал о Лиге, в то время как Ирина и Зиновия могли только смотреть на них в замешательстве. Тем не менее, помимо самого нового члена клуба, все они знали, что помимо стандартных правил игры в сундук, для официальных матчей рейтинговых игр существует еще много специальных правил, от тотальной битвы, такой как военная игра, а не дайлонг, до игры, основанные на целях, такие как Scramble Flag. Затем Наруто повернул голову, чтобы посмотреть на Риас, которая затем виновато улыбнулась ему, прежде чем сказать, показывая, что она тоже знала об этом. «Извини, Наруто, мой брат связался со мной и рассказал мне о новом правиле игры сегодня утром. Я хочу сказать тебе и всем одновременно. Тем не менее, Азазель говорит правду. Это Азазель-сенси для вас, Риас. Извини, Азазель-сенси». Риас саркастически ответила ему, прежде чем повернуться к Наруто. «В любом случае, от жука Вильзевул сама, создатель системы Evil Pizza, решил добавить особое правило в рейтинговую игру и создать новый игровой режим, ориентированный на цели, основанный на Лиге of Legends. Насколько популярным он стал в подземном мире благодаря вам?» Наруто не мог только изумленно смотреть на своего хозяина. Он не знал, что сказать. «Нам потребуется некоторое время, чтобы увидеть это на официальном турнире, а организаторам нужно время, чтобы поработать над правилами, поскольку во многих пейроге с более 5 участников, включая Kings, но у них есть уже начали настраивать поле для нас». «Для нас, да», — Риас кивнула ему, и ее глаза блестели от возбуждения. «Через месяц мы будем участвовать в турнире по рейтинговым играм «Молодежь дьяволов», который проводится самими четырьмя великими владыками демонов, чтобы молодые наследники демонов соревновались друг с другом в целях повышения нашей возможности. Также служат для тестирования нового игрового режима для фанатов официального турнира по рейтинговым играм». Сказать, что Наруто был шокирован, было бы преуменьшением. Ао, вау, единственное, что он мог сказать. «От жука сама и организаторы турнира по рейтинговым играм свяжутся с вами в ближайшее время, я полагаю, поскольку вы более или менее представляете лигу в этом мире». Затем Риас продолжила с заявлением: «Но также из-за этого нам нужно как можно лучше подготовиться к этому турниру. Вот почему на следующей неделе мы направляемся в Рейкьявик, Исландия, чтобы посмотреть межсезонье Лиги of Legends 2021 года». Наруто удивленно расширил глаза. За последнее время произошло столько всего, что он почти забыл о втором по величине турнире лиги в году, МСИ. «Не ждите, что мы будем там единственными, зная Сону, Сейрарка и Секвайру. Они, вероятно, постараются попасть туда как можно скорее, чтобы увидеть лигу на высшем уровне, чтобы подготовиться к турниру». «Я понимаю, вау». Наруто мог только кивнуть и так ответить своему хозяину девушке, которая продолжала ему улыбаться. «Итак, как только мы закончим с МСИ, мы отправимся в преисподнюю на этот турнир. Да, и также, чтобы все могли познакомиться с моей семьей. Я всегда прихожу домой в начале летних каникул, поэтому не забудьте очистить свой график», — сказала ему Риас, заставив Наруто кивнуть. Не то чтобы ему когда-либо было чем заняться, кроме похода в летний лагерь или того, чтобы оставаться дома, играя в лигу все дни, так что он пойдет куда угодно. Риас, если он захочет подумать об этом, это также будет первый раз для Асии и Зиновии, верно? Асия кивнула на вопрос Риас. Да, я нервничаю из-за того, что попаду в ад, пока я жив. Я думал, что если я пойду туда, то когда умру? Да, на самом деле я уже довольно давно интересовался подземным миром, в аду. Теперь, когда я дьявол, у меня не должно быть никаких шансов попасть в рай сейчас. Я чувствую некоторую иронию, ступая на ногу, в том же мире тех, кто попал в ад ради божественного наказания. Черт, да, это устраивает бывшего верующего, ставшего дьяволом. Вы двое. Наруто энергично усмехнулся с каплей пота, когда Ирина начала молиться вместе с ними. Конечно, для таких верующих, как они, подземный мир был бы тем местом, куда они хотели попасть меньше всего. Мы собираемся провести там остаток летних каникул примерно до 20 августа. Затем Риас сказала, прежде чем повернуть голову, чтобы посмотреть на ангела из их группы. Ирина, ты тоже можешь присоединиться к ней, если хочешь. Или я могу поехать со всеми в Исландию, но после этого, поскольку это ад, я действительно не хочу идти, но я тоже не хочу, чтобы меня оставили позади. Ирина спросила, хлопая руками перед грудью. Что мне делать, Майкл, сама? Пожалуйста, покажи мне дорогу. Я думаю, что на данный момент это все, сказал Риас, вставая со своего места и хлопая в ладоши перед собой. Давайте начнем приветственную вечеринку Ирины. Ладно, йо, что насчет меня тогда? Верно, а Зазельсенси тоже. Глава 23. Да, я понимаю, от жука сама. Наруто усмехнулся. Среди дьяволов, которые он разговаривал, используя несколько магических кругов общения на столе перед ним, одним из них был красивый молодой человек лет 20 с небольшим, со светло-голубыми глазами и зелеными волосами, зачесанными назад. Его звали Аджука Вильзевул, и он был главным советником технологического отдела дьяволов и создателем системы Evil Pieces и рейтинговой игры. «Я отправил Юми обратно в Рунтеру сегодня вечером с вашим посланием Высшему Совету Института Войны. Я также поговорил с Верховным Призывателем о вашей идее, и поскольку он и другие призыватели, похоже, не имели ничего против идеи, я уверен, что очень скоро мы сможем сделать его официальным. Рад это слышать, Наруто-кун». Аджука улыбнулся, когда представители организаторов официального турнира «Рейтинговая игра» согласно кивнули головами. «Если все пойдет гладко, мы скоро сможем закончить это игровое поле, вдохновленное ущелью призывателей. Мы сообщим вам, как только оно будет закончено, Наруто-сан», — сказал мужчина-дьявол, который, казалось, был боссом группы дьяволов, потирая подбородок, заставив Наруто взволнованно улыбнуться. Он мог быть первым молодым дьяволом, который стал свидетелем реальной жизни или, по крайней мере, этого мира, версии ущелья призывателей, чего-то, что он так много раз видел раньше в видеороликах Риот Гамес и хотел бы, чтобы это было по-настоящему. Также, спасибо за то, что сделали это возможным, Наруто-сан. Многие фанаты в последнее время теряют интерес к старым игровым режимам. Это моя честь. Пожалуйста, не упоминайте об этом. Наруто покачал головой и немедленно ответил мужчине. Будут ли нейтральные цели, от жука сама, вроде драконов или барона Нашора? Человек, который задал этот вопрос, был никто иной, как Риас, которая сидела с Наруто на диване в VIP-комнате на шестом этаже его дома. За ними стояли Грейфия и Равель, последняя стала своего рода менеджером Наруто по просьбе Сазикса. Очевидно, учитывая то, насколько знаменитыми он и его чемпионы, особенно Сона, стали среди молодых и взрослых дьяволов, благодаря лиге и объявлению нового режима рейтинговой игры, когда ему кто-то помог, и, возможно, даже его чемпионы справятся с этим, входящие рекламные приглашения, спонсорские контракты, может быть неплохой идеей, учитывая, что несколько запросов на моделирование уже начали поступать для Соны, но вместо этого пришли в его почтовый ящик. Должно быть, они думали, что он был менеджером Соны или что-то в этом роде. «Я не думаю, что ты сможешь вызвать для нас гигантского пурпурного червя из пустоты, правда, Наруто-кун?» — спросил Аджука с легким веселым смешком, заставив Наруто застенчиво рассмеяться. «Прежде чем продолжить, нам будет сложно заключить с ними сделку и заставить их участвовать в новом игровом режиме. Однако не ожидайте, что они будут побеждены так легко, поскольку драконы – самый могущественный и выдающийся вид в нашем мире, выбор сразиться с драконом, будь то дракон низкого класса или один из небесных драконов, вступить в бой. Я понимаю», – Наруто кивнул, нервно капая от пота. Он читал о силе драконов своего мира в книгах, написанных о них, и знал, насколько они опасны. «На данный момент это все. Я буду держать вас в курсе, ребята, если будут какие-либо изменения», — сказал Аджука, глядя на Равель, которая затем опустила голову и поклонилась ему, очень хорошо понимая, что ей нужно делать. «До скорой встречи, Наруто-сан». И с этим голограммы Аджуки и представители исчезли, что позволило Грейфи рассеять магические круги связи на их конце и позволить им, наконец, встать и покинуть комнату, чтобы вернуться в свою. При этом Грейфи не забыла напомнить им, чтобы они ложились спать рано, потому что им нужно было успеть на завтрашнее утро. Зная Грейфию, она, вероятно, хотела бы, чтобы у них было достаточно времени, чтобы у них было более чем достаточно времени, чтобы подготовиться перед поездкой в аэропорт, даже если она уже подготовила для них их багаж. Для Наруто это был захватывающий вечер, и он намеревался закончить ночь взрывом. Завтра они поедут в Рейкьявик, Исландия, чтобы посмотреть МСИ-2021, и это будет первое международное мероприятие, которое Наруто сможет смотреть вживую. Они были там не только для того, чтобы посмотреть лигу на высшем уровне, они были там, чтобы подготовиться к предстоящему неофициальному турниру по рейтинговым играм для наследников молодых дьяволов, где они проведут первый в истории реальный игровой режим, вдохновленный лигой, так сказать, что Наруто был взволнован было бы преуменьшением. Так что еще рано, ты хочешь сыграть в какой-нибудь лиге или сразу лечь спать? Спросил Риас, улыбаясь Наруто, когда они вошли в его комнату, закрыв за собой дверь ногой. Как бы сильно Наруто не хотел записать пластинку перед завтрашней поездкой в Исландию, от секса с Риас он не мог так легко отказаться. Для них обоих это также стало ночной рутиной, когда Риас могла побыть с ним наедине в его комнате. Однако, прежде чем он смог ответить ей, Наруто внезапно почувствовал присутствие позади него, и Риас немного расширила глаза, когда увидела пару светящихся желтых глаз в темноте позади своего парня. Прежде чем он успел среагировать, он почувствовал, как пара тонких рук обвелась вокруг его талии, очень быстро сняв штаны и разделив его до нижнего белья, прежде чем две руки были засунуты в брюки, чтобы схватить его член. «Эвелин, не подкрадывайся к нему и начинай делать что-то подобное». Риас слегка усмехнулась, глядя на Эвелин, которая сбросила свою демоническую тень, чтобы полностью появиться рядом с Наруто. Ее голова прислонилась к его талии, когда ее руки были вокруг него. «Я не вижу, чтобы он жаловался, не так ли?» Наруто ничего не сказал в ответ, но выражение его лица отвечало на все это, поскольку он действительно наслаждался мастурбацией Эвелин, когда она ласкала его яйца и умело работала с его членом руками, зарабатывая на них обоих раздраженный взгляд Риас. Малиновая наследница не могла не задаться вопросом, почему она позволила демонице убедить ее заставить Наруто принять тот факт, что у него определенно может быть гарем в будущем, с тем, как некоторые девушки начали испытывать к нему романтические чувства. Честно говоря, Риас не требовалось, чтобы Эвелин говорила с ней об этом, чтобы увидеть, что такие девушки, как Асия и Мамаханака из студенческого совета, так долго были влюблены в ее любимую пешку парня. Не было секретом, что в подземном мире у многих демонов высокого класса есть гаремы, особенно у сильных, которые доказали, что они являются символом силы и мощи, как дьявол, которым Наруто становился довольно быстрыми темпами. Это не то, о чем они часто говорили, но это тоже было секретом Полишинеля. Такие парни, как ее бывший жених Райзер Феникс, были не только дьяволом, превратившим всю свою Перу в гарем. Они просто самые неприятные в этом отношении. Как бы она ни хотела быть эгоистичной и иметь Наруто целиком для себя, она не хотела, чтобы он чувствовал себя обеспокоенным, когда многие девушки, с которыми они были близки, выражали свою любовь к нему, зная, что никогда не легко изменить чьи-то чувства вниз, особенно для тех, кто так заботился о других, как Наруто. Это было несколько сложно, но впервые в своей жизни Риас решила отложить в сторону свою эгоизм и жадность. Когда она любила кого-то, их счастье становилось ее счастьем, и она делала все возможное, чтобы сделать людей, которых она любила, счастливыми. Она любила Наруто, и ей нравились такие девушки, как Асия и Равель, причем последняя начала тайно влюбляться в него с тех пор, как он спас ее от тех волшебников с Гаспером, может быть, даже до этого, так что для нее естественно выйти из своим путем и делала все возможное, чтобы сделать их счастливыми. Что касается Эвелин, то в прошлом одна из немногих вещей, которые удерживали Наруто от того, чтобы просто выпустить и трахнуть Эвелин, чтобы поставить ее на место, была его осторожность, что она демон, который любил причинять самые мучительные боли других существ через пытки, но теперь, когда он стал сильнее, Наруто теперь мог легко сдерживать ее, если бы он хотел, что в то же время облегчало ему делать все, что он хотел, с бесстыдной демоницей, которая была слишком готова позволить ему нацепить поводок ей на шею и трахнуть ее, как он хотел, что вскоре стало слишком соблазнительным для Наруто, чтобы сопротивляться. Другой причиной, очевидно, была она, но теперь, когда Риас дала ему зеленый свет, ничто больше не сдерживало его. Как насчет того, чтобы пропустить скучную игру с задницей и сразу заняться чем-нибудь более захватывающим, ХМ? Соблазнительно спросила Эвелин, немного приподнявшись, чтобы шепнуть ему на ухо, Ее рука опустила его боксер, обнажая его полутвердый член, затвердевающий от магических действий ее умелых рук, прежде чем ее плетка вышла и сделала все остальное, оставив его бездонным, между двумя женщинами. «Мау, прекрати уже, Эвелин!» Прежде чем Риас успела что-то сказать, Риас уже выстрелила руками и схватила его за голову, чтобы притянуть его лицо к своей груди, оторвав его от Эвелин, но заставив его лицо плотно прижаться к ее груди. Хотя на пути все еще есть ее рубашка и бюстгальтер, Наруто мог только удивляться тому, насколько удивительно большая и мягкая грудь Риас была. «Ты уже получила его для себя 3 ночи подряд, Эвелин. Не пытайся просто прыгнуть на него, все для себя так. Какая бы ни была принцесса, у тебя может быть его лицо, и я получу вещи здесь». Сказав это, Эвелин соскользнула на колени позади Наруто, поддразнивающе целуя его задницу, прежде чем опустить лицо еще дальше, чтобы поцеловать его висящие яйца, похотливо улыбаясь, когда она использовала руку, чтобы не дать его быстро твердеющему члену подняться. Наруто вздрогнул и застонал, когда Эвелин несколько раз сосала, целовала и облизывала его мошонку, работая языком по всему кожаному мешку с его семейными драгоценностями, прежде чем она взяла один в рот, чтобы начать сосать, в то время как ее рука медленно и неторопливо поглаживала и дергала его член. Чтобы не уступить похотливой демонице, Риас обхватила щеки Наруто руками и потянула его, чтобы поцеловать, позволив его рукам начать расстегивать ее рубашку, открывая ее, обнажая груди Риас, одетые в бюстгальтер. Когда их язык переплелся друг с другом, Наруто зацепил большим пальцем ее бюстгальтер и потянул его вверх, позволяя ее груди выплескиваться и наполняя ими ладони, заставляя ее стонать ему в рот, когда он нащупывал и месил ее, массивные упругие бугры ее сисек. Получив твердый член его член, Эвелин подошла к нему и взяла его в рот, чтобы пососать, громко и небрежно, покачивая головой взад и вперед и выдувая слюной и слюной на его полностью возбужденный член, когда она слегка погладила свои длинные ногти на его мускулистых бедрах. Она продолжала дуть ему вот так еще несколько секунд, прежде чем бросить голову вперед и глубоко проглотить весь его член, в результате чего Наруто прервал поцелуй с Риас и застонал от удовольствия. Вскоре блондин не мог с этим справиться, и у него не было выбора, кроме как дать Эвелин в рот свою первую порцию за ночь, которую она проглотила и проглотила слишком радостно и нетерпеливо. Выпив всю его сперму, Эвелин откинула голову назад и посмотрела на него, покусывая нижнюю губу. Какую бы сложную насмешку она ни планировала выпустить, Наруто не получил ее. Его рука протянулась и сомкнулась вокруг ее горла, и одним сильным сгибанием бицепса он поднял ее с земли и начал тащить к кровати, зная, что она может выдержать такое обращение, даже будучи возбужденным. Его член стоял прямо, выступая перед ним, когда он шел. Другой рукой он подхватил Ириас и отнес ее к кровати, вызвав стонущий визг у малиноволосой принцессы. Подойдя к своей кровати, Наруто бросил на нее Эвелин и использовал силу тени, которую она научила его использовать, чтобы раздеть ее догола. Затем он посмотрел на Риас, ожидая, что она сделает то же самое, и самодовольно ухмыльнулся, когда она начала слишком охотно раздеваться, одевшись в свой комбинезон и подошла, чтобы лечь рядом с Эвелин, которая развернулась и предложила ему свою задницу. Наруто чувствовал, как у него текут слюнки, когда он смотрел на их восхитительные тела. Его член дрожал от возбуждения при мысли о том, что проведу с ними ночь. «Подожди прямо здесь», — Наруто указал рукой на Эвелин и сказал командным тоном, хотя он не мог удержаться от самодовольной улыбки тому, сколько власти он имел над ней. Демоница просто заскулила от разочарования, когда Наруто подлетел к Риас, положил руки на ее бедра, раздвинул ее ноги и оттолкнул их назад, чтобы широко раскрыть ее, обнажая ее влажные, надутые половые губы. Затем Наруто поднялся над своей девушкой в классической миссионерской позе, а затем ударил своим членом глубоко в мокрую киску Риас, его бедра хлопнули по ее, когда его член проник глубоко внутрь. Преодолев точку застенчивости и отсутствия опыта, Наруто и Риас теперь могли начать заниматься сексом просто для удовольствия и удовольствия, поэтому он, не теряя времени, начал трахать свой член в нее. Одна рука переместилась к ее лодыжке и используя его бедром как опору, чтобы воткнуть в нее, развивая приличный темп, Наруто жестко и быстро трахал Риас, его таз сталкивался с ее промежностью, а его яйца качнулись и хлопнули по ее заднице. Риас застонал, когда ее пальцы на ногах скрутились, а ее ноги слабо толкнули в воздухе рядом с Наруто, когда она обошла его, но он не замедлился ни в малейшей степени, сделав так, что ее тело задрожало, а глаза закатились. Вскоре он заставил все свое тело работать, мышцы сильно напряглись, когда его бедра ударились о роскошную фигуру Риас, руки отошли от ее ног, чтобы нащупать ее сиськи, пока он трахал ее, сжимая и растирая их с жадностью. В течение нескольких минут Наруто бил своего хозяина, как загнутый гвоздь, долго и сильно ударяя ее. Риас абсолютно любила каждую секунду, приходя несколько раз. Вскоре пришел и Наруто, глубоко проникнув внутрь, наполнив ее чрево своим семенем, когда Риас застонала от восторга. Наруто подождал немного после того, как кончил, а затем отошел, схватив его член одной рукой, а затем доил его длинными расслабляющими движениями, чтобы послать свою горячую веревку ей на лицо, как будто он отмечал ее своим семенем, прежде чем глядя на Эвелин, которая шевелила задницей в ответ на его приглашение. Это было действительно непристойное зрелище, и Наруто чувствовал, как его сопротивление падает. «Пора насиловать меня, как хочешь, парень», — с жаром сказала Эвелин, теребя его задницей, и Наруто должен был задаться вопросом, сколько мужчин были наловлены этими сладкими словами, прежде чем она выпотрошила их заживо, но он должен был сделать это бесплатно без каких-либо последствий, по крайней мере, на время. Поднимаясь к ней, Наруто отшлепал великолепную скульптурную задницу Эвелин, заставив ее возбужденно покачиваться и покачиваться, заставляя демоницу надуться, а щеки мило надулись, но когда он повторил это действие снова и снова, она больше не могла удержаться от стона от восторга, даже когда он схватил ее короткие серебристые волосы и резко оттолкнул ее голову. «Вот и я, чертова шлюха!» Наруто зарычал и направил свое мясо ко входу в ее задницу, прежде чем начал вдавливать его внутрь с постоянной силой, отчего Эвелин издала некомпетентный звук, когда ее глаза закатились. Обхватив ее узкое бедро другой рукой, он врезался в нее, трахая весь свой член до жопы Эвелинны, в результате вызвав у нее похотливый стон удовольствия. Поставив ступни и согнув ноги, Наруто начал врезаться в жопу Эвелин сверху, закапывая и извлекая свой член гораздо быстрее, чем он использовал раньше, одновременно используя захваты ее волосы бедра, чтобы тянуть ее назад и встретить его толчок, заставив ее язык выскользнуть из ее рта, когда она тряслась и сама переместила бедра к нему, добавляя силу его толчка. Эвелин не заставила себя долго ждать, чтобы кончить и брызгать соком на кровать, но Наруто продолжал бить ее в жопу, сохраняя ту же скорость и силу даже после нескольких минут безостановочного секса. «Я кончаю». Даже с железной волей невероятное ощущение сжатия тугой задницы Эвелин оказалось слишком сильным для него, и вскоре Наруто обнаружил, что зарывается яйцами глубоко в ее задницу и начал кончать, выливая каждую каплю своей спермы в ее кишечник. Его ум онемел, когда он испытал горячий, приятный укус толстых нитей спермы, несущихся через его мясистую трубку и вылетающих из его кончика. «Бля, да!» Наруто хмыкнул, медленно вытаскивая свой член из задницы Эвелин, прежде чем он приветствовал полностью выздоровевшую Риас в свою руку и поцеловал ее. Его член продолжал оставаться в вертикальном положении даже после всего этого. Эвелин вскоре воссоединилась, и секс втроем закончился сексом до полуночи. Перерыв. На следующее утро, ровно в 8:30, Наруто и клуб оккультных исследований, собравшиеся в его доме, отправились в аэропорт с магическим кругом телепортации, созданным для них Грейфией. Поскольку у Куа еще не было аэропорта, им пришлось ехать в тот, что в соседнем городе, где была частная служба для дьяволов в Японии. Даже Соня и ее Пэром, которые, казалось, уже вчера вылетели в Исландию, пришлось отправиться в этот город для своего полета. Поскольку для них это была более или менее производственная практика или мероприятие в летнем клубе, все были одеты в свою школьную форму, а Наруто с гордостью принес с собой свою новую куртку призывателя. Старый был разрушен в битве против Вали, к большому ужасу Гвен, когда он вызвал ее, надеясь, что она сможет исправить это для него. Так что, конечно же, священной швее пришлось сшить для него новую из гораздо более прочного материала, но не менее удобного, чем предыдущий. Увидев швейный талант Гвен, Риас подумал о том, чтобы попросить ее сшить им своего рода униформу на турнире «Наследники юных дьяволов». «Значит, даже дьяволы путешествуют по миру на самолетах?» «Да», — спросила Зазель с усмешкой, когда он подошел к Наруто, который наблюдал за Асией, Зиновия и Ириной, недавно названным церковным трио, в то время как они взволнованно обсуждали туристическую достопримечательность Рейкьявика с каталогом путешествий. Группа прибыла в аэропорт несколько минут назад и теперь ждала возвращения Риаса и Акина, поскольку они ушли моментом ранее, чтобы договориться с сотрудниками аэропорта, которые были дьяволами. Похоже, что Риаса и ее семью ждал сюрприз. «Мы можем использовать магию телепортации, но Ри, президент считает, что нам веселее путешествовать на самолете. К тому же мы никуда не торопимся. МСИ запускается через 3 дня, так что у нас тоже достаточно времени для осмотра достопримечательностей». Наруто пожал плечами. Вот что сказала ему Риас, когда он спросил, как они собираются поехать в Исландию. «Просто зови ее по имени, когда хочешь, малыш, все знают, что вы встречаетесь». Дуэт падших ангелов с волосами весело усмехнулся, похлопав Наруто по спине. «Ты можешь перестать называть меня ребенком, я буду, как только вы начнете называть меня сенсеем». Азазель рассмеялся над пустым лицом, которое Наруто показал ему. «Значит, твои чемпионы не пойдут с нами?» Блондин покачал головой, а затем объяснил. «Я всегда могу вызвать их, так что никому, кто остается в моем доме, не нужно идти вместе с нами. Если они заинтересованы в поездке, они всегда могут позвонить мне, чтобы я мог вызвать их, как только мы окажемся в Исландии». «Понятно, черт возьми, а тут я подумал, что могу встретиться с Соной лично, чтобы попросить ее подпись перед Шинхазой. Он большой поклонник». Губернатор ухмыльнулся, вынимая из внутренних карманов пиджака мини-плакат с изображением Соны. Наруто совсем не удивился. С момента ее последнего публичного выступления репутация Соны резко возросла, и теперь она считалась одним из самых востребованных молодых музыкантов в медиаиндустрии. Теперь, когда фракция дьяволов стала союзником ангелов и падших ангелов, конечно, они тоже начнут узнавать ее. Кроме того, поскольку Сона имела выдающееся положение в магии, многие демоны высокого класса хотели ее для своих перов, причем последний утверждал, что она стоит как минимум 2 фигур епископа. Однако Сона отвергла их всех, не стремясь оказать свою услугу кому-либо, кроме призывателей Института войны, включая самого благородного молодого призывателя Наруто. Леди Феникс также предложила ей полную защиту, демонам высокого класса ничего не оставалось, кроме как отвернуться, но никто не знал, перестанут ли они когда-нибудь пытаться. Наруто действительно надеялся, что никто из них не попытается сделать что-нибудь глупое, иначе он не знал бы, что он сделает с этими горделивыми говнями, если они заставят Сону стать их слугой против ее воли. «Я спрошу ее позже, если хочешь», — наконец сказал Наруто. Он не знал, хотел ли Азазель попросить у Соны подпись для Шинхазы, одного из других лидеров Григори, для себя, учитывая, что он нес ее плакат в своей куртке, но он знал, что лучше не расспрашивать этого человека, а не когда он также является большим поклонником самого Mavin of Hastings. «Спасибо. Так как твои тренировки?» — спросила Азазель, который выглядел очень заинтересованным в этом предмете, поскольку он был тем, кто разработал для него специальный метод обучения, чтобы увеличить его демоническую силу и продлить время, в течение которого он мог поддерживать свой крушитель баланса и оставаться в нем вместе с Ри и Эвелин. Он по очереди был его партнером по тренировкам и иногда использовал блицтранг для Наруто, чтобы посмотреть, что он получится, слиясь с роботом с такими способностями, как он. Затем Наруто продолжил объяснять все, что он сделал до сих пор с помощью специальной подготовки Азазеля, с губернатором, который слушал и делал записи всякий раз, когда возникала проблема, которая вызывала его интерес. В конце концов, Риас и Акина вернулись, но они были не одни. Наруто предположил, что с ними идут 2 человека или дьявола. Первая – красивая девушка со светлыми волосами, собранными в хвост, и голубыми глазами. На ней был костюм, открытый в области груди, обнажающий ее большую грудь, декольте и часть живота. Часть костюма была вырезана на ее руках, открывая плечи. Второй дьявол сильно напомнил Наруто Сетта, но был более дружелюбным и энергичным, с его высоким и чрезвычайно мускулистым телосложением. Однако самым примечательным в нем было то, что у него было лицо, несколько напоминающее лицо Риаса и ее брата Сазикса, с короткими черными волосами и фиолетовыми глазами. Наруто также заметил, что вокруг него была сильная аура силы, которую можно было увидеть по мощным бойцам, таким как Сет. Среди их группы только Киба, Каника и Равель были теми, Кто смог сразу узнать молодого человека и девушку, которая была с ним, хотя Азазель выглядел так, как будто он имел общее представление о том, кто они такие. «Все, это сэр Аркбайл и его королева Куиша Абаддон. Он мой кузен по материнской линии и наследник клана Байл». Риас представила их, заставив Наруто с интересом взглянуть на ухмыляющегося молодого человека. Если он двоюродный брат Риас по материнской линии, то он происходил из дьявольского дома великого короля, чей статус был рядом с самими владыками демонов. С его рейсом возникла проблема, поэтому я пригласил его поехать с нами. Как поживаете? Я сэр Аркбайл, следующий глава семьи Байл. Сэр Арк снова представился в сильной, несколько величественной, но дружелюбной манере, в то время как его королева уважительно склонила к ним голову. Этот молодой человек сейчас самый сильный молодой дьявол и ваш противник на турнире, возможно, самый сильный. Азазель наклонился к Наруто и сказал ему об этом, заставив блондинку понимающе кивнуть головой. После серии быстрых представлений настала очередь Наруто поприветствовать сэра Арка и его королеву, которые встали со своего места и подошли к Риас. Сэра Арк это Наруто Узумаки, призыватель Лиги Легенд. Наследник Байла ухмыльнулся, протягивая руку Наруто. Я много слышал о тебе. Приятно наконец встретиться с тобой лично, Наруто. Я надеюсь только на хорошие. Наруто улыбнулся, прежде чем взял сэра Арка за руку и пожал ее, заметив, что его хватка была похожа на железный зажим, даже если он даже не пытался запугать, выпендриваться или даже что-то подобное. В то же время молодой наследник Байл также заметил, что Наруто почти не пострадал от силы его хватки. «Ага, и видел много хорошего от тебя. Мне особенно нравится, как ты ударил райзером кулаком по животу несколько месяцев назад и...» Прежде чем он успел закончить это предложение, Куиша толкнул его локтем в живот, и хотя он этого не сделал, даже не вздрогнув, она смогла привлечь его внимание, и сэр Арк наконец заметил накачанную блондинку, стоящую позади группы. «О, мои глубочайшие извинения, я не хотел этого говорить. Все в порядке, сэр Арк сама. Мой брат заслужил напоминание о том, что его сила не абсолютна». Равель покачал головой и спокойно ответил высокому мужчине. «Понятно. В любом случае, я хотел бы поблагодарить вас всех за то, что вы избавили моего кузена от помолвки с Райзером. Не обижайтесь на вас или вашу семью, Равель», — сказал сэр Арк, добавляя последнюю часть к Равель, которая понимающе кивнула головой, показывая, что она совсем не против. «Я был в зоне для просмотра, чтобы поболеть за нее и вас, ребята, и я был очень счастлив, что вы закончили это с захватывающая победа. Я с нетерпением жду встречи с вами, ребята, в предстоящем турнире, особенно с вами, Наруто Узумаки». «Просто Наруто в порядке, сэр Арк-сан», — Наруто ответил просто, позволив улыбке появиться на его лице. Сэр Арк напомнил ему Сону Ситри, очень респектабельного дьявола высокого класса, такого же, как и его повелительница Риас. Преследователи Райзера и Соны наверняка произвели на него очень плохое впечатление о том, какими были демоны высокого класса. И я также с нетерпением жду того дня, когда я смогу увидеть и испытать себя против самого сильного молодого дьявола. Я пока не знаю, чего ожидать, но я знаю, что это не тот день, который я смогу забыть. Люблю это слышать. Молодой наследник Байл ухмыльнулся. Наруто видел, что этот человек искренне взволнован идеей сразиться с ним. Риас Адзё сама. Затем к ним подошел дьявол, одетый в уникальную малиновую форму бортпроводника, и склонил голову к Риас, говоря с ней уважительным тоном. «Ваш рейс готов к посадке. Пожалуйста, следуйте за мной». Риас понимающе кивнула, прежде чем обратить внимание на своих слуг и кузена, чтобы сказать им: «Пора всем, пошли». «Так мы говорим о частном самолете или что-то в этом роде?» — с усмешкой спросил Наруто, подходя к Риас, которая подмигнула ему в ответ, хотя ему и остальным, особенно новичкам, не пришлось долго ждать, чтобы получить правильный ответ на этот вопрос. Частный ангар, где их ждал реактивный самолет размером с суперихту. «Вау!» Асия, Зиновия и Ирина ахнули от изумления, глядя на струю перед ними. Черт возьми, на самом деле не стоит ожидать ничего меньшего от Гримари. Они действительно хотят только самого лучшего для своих слуг. «Да», — весело спросила Зазель, прежде чем он пошел за церковной троицей и подмигнул очень привлекательной женщине-бортпроводнику, которая стояла у лестницы, ведущей к самолету, когда она с улыбкой склонила к нему голову. Поговорим о путешествиях со стилем. Наруто что-то хмыкнул, оглядываясь вокруг и любуясь роскошной каютой. В нем было более чем достаточно мест для всей их группы, Сейрарга и его королевы. Ближе к концу был полностью укомплектованный бар и ассортимент закусок и еды для них, полноразмерный душ, формальная, но высококлассная обеденная зона с полным камбузом и местом для развлечений. Сиденье такое удобное. Ирина проворковала, бросившись на одно из сидений, чувствуя себя комфортно втягивающимся в нее. «Итак, президент, как долго мы доберемся до Исландии? Мы будем там чуть больше 20 часов, так что устраивайтесь поудобнее, потому что это будет долгий полет». Риас ответила девушке Ангелу с улыбкой, передав свою сумку бортпроводнику, прежде чем она повернулась к Сейраргу, который только что вошел со своей королевой. «Устраивайтесь поудобнее, Сейрарг». «Спасибо, Риас». Наследник Байл ухмыльнулся, кивнув головой в знак признательности кузену. Как только все вошли, остальным не потребовалось много времени, чтобы устроиться, и Риас села впереди, не потому, что она хотела сесть там, а потому, что Акина уже заняла место рядом со своим парнем. Когда самолет взлетел, кабина немного задрожала, и вскоре они уже были в воздухе. Часы проходили без дела, группа дьяволов проводила время в болтовне или играх в стандартные игры, а Азазель ничего не делал, кроме как флиртовал с красивой барменой, наслаждаясь изысканными напитками, которые она ему подавала. В конце концов, Наруто устроился в карточной игре с Ириной, Зиновией, Равилем, Гаспером и Кибой, главным образом потому, что Равель была приглашена, но она не знала, как это сделать, поэтому он решил сесть с ней и научить девушку, как играть в игру. Каника наслаждалась закусками с Юми, в то время как Акина разговаривала с Куишей. Эти две королевы, вероятно, встречались друг с другом в прошлом. Тем временем Сейрарг и Риас, похоже, обсуждали предстоящий турнир. Наруто не сказал бы, что он подслушивал их, так как двое не выглядели так, как будто они хотели сохранить это в секрете, но из того, что он слышал до сих пор, Сейрарг, вероятно, провел свое исследование по лиге. Он не знал, играл ли этот парень в эту игру или нет, так как он выглядел как человек, который будет летать и быть супергероем утром, и проводил время, пробивая валуны и интенсивно тренируясь после полудня, но Сейрарг определенно выглядел так, будто он знал, о чем говорил. Наруто уже мог сказать, что соревноваться с ним и его пером в турнире будет не так просто. «Да, я слышал, что сегодня днем Секвайра тоже уедет в Исландию. Эй, Равель, кто такая Секвайра?» «Еще один наследник», Наруто посмотрел на Равель и спросил ее. «Да, Наруто сама. Секвайра Агарис сама, нынешняя наследница дома Агарис». Равель ответила ему, оторвавшись от набора карточек, она выглядела несколько облегченной, но к тому же слишком жаждавшей ответить на его вопрос. «Итак, дьявол, занимавший высший второй ранг в обществе дьяволов, эрцгерцог, и это было то, что он знал о них, поскольку он не проводил большого исследования оставшихся 72 столпов дьявольских фракций вместе с Риас сама, Сона, сама и Сейрарг сама. Секвайра сама считается четверкой новичков или четырьмя молодыми королями, которые наиболее известны своим обучением самих себя и своих слуг. Я так понимаю, это не то, что делают многие высококлассные дьяволы, да. Сказать, что это ничего не сказать, Наруто сама». Равель ответила, качнув головой. «Большинство чистокровных демонов, таких как мой брат, например, не будут тренироваться, а вместо этого они будут полностью зависеть от унаследованных ими демонических сил и просто обменяют любого из своих слуг, которых они сочтут слабый. Вот почему четверка новичков, как говорят, принадлежит к чему-то необычному, но вместе они собрали поколение многообещающих молодых чертей, которые находятся на исключительном уровне. Черт, тогда она еще один противник, которого мы должны будем остерегаться», сказал Наруто со смешком, и то, как Равель кивнула в подтверждение, показала, насколько серьезно были сильны наследник Агариса и ее пера. «Кстати, а кто другие конкуренты?» «Зефидор Гласия Лабалас сама и Диадора Астарот». Равель произнесла фамилию довольно неприятно, и отсутствие почетного суффикса, очевидно, показало, насколько она не любит этого дьявола. Если Наруто правильно помнил, среди имен, которые Риас упомянула о поездке в Исландию, чтобы увидеть МСИ и изучить Лигу, чтобы подготовиться к ее версии в рейтинговых играх, эти двое никогда не упоминались, так что Наруто не было так сложно приехать к заключению, что эти двое были типичными демонами высокого класса. Оба они родственники двух нынешних владык демонов, Вельзевула и Асмодея. Однако больше всего его заинтересовала реакция Аси, когда она услышала фамилию. «Что не так, Азия?» Наруто не мог не спросить, поскольку Асия в замешательстве склонила голову на бок и выглядела так, как будто она очень много думала. «Думаю, я могла слышать имя Диадора раньше, не помню, где, но...» Сказала она медленно, заставив Зиновию и Ирину удивленно широко раскрыть глаза, когда Наруто задумчиво посмотрел на нее. Он был уверен, что до встречи с ним Асия встречалась только с одним другим дьяволом, и исцеление этого дьявола было причиной, по которой ее сочли ведьмой и изгнали из своего дома. Неужели Диадора была тем дьяволом? И если так, то что он делал в Италии в то время, чтобы так сильно пострадать, что ему понадобилась помощь Аси? Также стоит упомянуть, что он, похоже, был тем, кого Равель совершенно не уважала. Оказалось, что ему нужно следить за Диадорой на грядущем турнире. Перерыв. В итоге им потребовалось ровно 20 часов, чтобы прибыть в международный аэропорт Кефлавик, который находился в 31 милях от Рейкьявика, столицы Исландии. Погода была очень холодной, поэтому им приходилось носить много теплой одежды, чтобы не превратиться в фруктовое мороженое. Хотя Сейарк не выглядел так, как будто на него сильно повлияла низкая температура, заставляя Наруто задаться вопросом, тренировался ли он когда-нибудь на Снежной горе или чему-то в этом роде раньше. Черт, как холодно! Наруто вздрогнул, когда мыл руки в туалете аэропорта, а затем высушил их сушилкой для рук, чувствуя себя намного лучше от горячего воздуха, дующего на его холодные руки. Тем не менее, он не мог оставаться там весь день. Киба и Азазель уже опередили его и перегруппировались с Риасой и остальными, так что ему тоже пришлось поторопиться. Но по дороге Наруто внезапно заметил что-то определенно необычное. Или, скорее, кого-то, молодую девушку с длинными черными волосами до бедер и черными глазами, одетую в черное готическое платье Лолиты с большим фиолетовым бантом на поясе, сзади ее бедра. Она смотрела прямо на него, стоя совершенно неподвижно, но люди проходили мимо нее, как будто ее там вообще не было. «Ты проиграла, маленькая девочка?» – спросил он, глядя на черноволосую девушку, прежде чем заметил позади себя очень знакомый подарок. Почти мгновенно Наруто развернулся и вызвал пистолет-винтовку Джина шепот во вспышке света, направив его прямо в точку между глазами Вали Люцифера, но император белых драконов даже не вздрогнул, просто ухмыльнувшись в ответ светловолосому призывательнице. Прежде чем он смог открыть рот, чтобы что-то сказать, между ним и Вали появилась слеза, которая затем отпрыгнула назад, чтобы освободить место для молодого человека в очках со светлыми волосами и прядью волос на лице, одетого в деловой костюм. Он владел двуручным мечом, который излучал сильную ауру ужаса, заставляя Наруто понять, что это был святой меч, причем чрезвычайно мощный. Между ними пролетели искры, когда Наруто призвал клинок Азакана Йони и атаковал его без малейшего колебания. Но другой мечник легко заблокировал его своим клинком. «Опустите оружие», — враг сказал очень спокойным тоном, и глаза Наруто немного расширились, когда он обнаружил, что его тело движется без его контроля. Его ноги немного дрожали, и его разум возмутился, но Наруто заставил себя не слушать приказ, крепко держа оружие в руках. «Впечатляет! Он сопротивляется твоему приказу, Артур», — произнес Вали со стороны, искренне впечатленный, когда его руки скрещены на груди, когда его божественный священный механизм появился на его спине, но люди вокруг них, похоже, не заметили этого. По-видимому, под заклинанием или, возможно, это они были скрыты от человеческих глаз. Тем не менее, это не заняло много времени, чтобы освободить место, оставив только Наруто, Вали, Артура и маленькую девочку, которая все еще стояла там и смотрела на него с легкой улыбкой. «Это замечательно!» «Фехтовальщик, Артур», — сказал, поправляя свой бокал, удерживая Наруто только одной рукой на его мече. «Однако это бесполезно. Никто не может бросить вызов силе правителя Экскалибура, сильнейшего среди фрагментов Экскалибура. Вы будете. Как насчет нет?» Артур был прерван голосом и повернул голову в сторону как раз вовремя, чтобы избежать простого, но невероятно быстрого прямого удара Наруто, чувствуя, как он царапает его щеку и все еще вытягивает кровь. Не дав ему достаточно времени, чтобы сделать еще одну команду с помощью этой странной силы своего меча, Наруто призвал силу своего чемпиона и нанес ему еще один удар. Это один, однако, был покрыт мини-грозе с изображением силуэта из неумолимого Storm Volibear, окружающих все его тело в виде полубога шторма Stormbringer способности. Хотя она была далеко не такой большой, как та, которую он использовал, чтобы прикончить Катерию Левиафан, сильная сила, которую чувствовал Артур, доказала, что Наруто снесет ему голову начисто, если он сможет нанести свой удар. Разделить. Но незадолго до того, как Наруто смог это сделать, Вали активировал способность своего священного механизма и встал между ним и Артуром, чтобы поймать его кулак рукой, уменьшив силу своего мини-удара несущего шторм, чтобы безопасно удержать его. Затем Наруто взмахнул другой рукой с поднятым пистолетом Джина, но темно-фиолетовые веревки внезапно вырвались из места у его ног и обернулись вокруг его запястья, обездвиживая его руку и не давая Наруто выстрелить Вали в лицо. Оглянувшись в ту сторону, увидел женщину, лежащую на рекламном щите у стены. Она выглядела молодой, может быть, лет 20 или около того, с длинными черными волосами и косой челкой, которые придавали ей какой-то дикий, но сексуально красивый вид. У нее были желтые глаза с узкими зрачками, как у кошки, и она смотрела на него с намеком на веселье. В каком-то смысле она напомнила ему Эвелин. Красиво, но опасно и чувственно. Ее одежда также подчеркивала ее образ. В этом не было ничего необычного, просто черное кимоно и желтый пояс Аби, показывая, что она, по крайней мере, японка. Однако кимоно свободно свисало с ее тела, оставляя обнаженными плечи и обнажая невероятно впечатляющую декольте. Ее наряд был завершен набором золотых бус, свисающих с ее талии, и богато украшенная повязка на голове сидела на ее голове, рядом с ее наиболее заметными чертами лица, пара треугольных кошачьих ушей, с двумя черными хвостами, свисающими позади нее. «Так это твоя команда, Вали?» — Наруто спросил. «Назовите мне хоть одну вескую причину, по которой я не должен вызывать Аурелиона Соло прямо сейчас на вашу задницу». «Несмотря на текущую ситуацию», — уверенно сказал Наруто. Руны на рукавах его куртки сияли. Овладев своей способностью призыва чемпиона и рунами призывателя, он не нуждался в своих руках, чтобы призвать своих чемпионов на свою сторону, и он позаботился о том, чтобы Вали и его небольшая группа понимали это тоже с помощью рун, которые появлялись и распространялись на полу, вокруг него. «Ой, как страшно, ня!» Наруто взглянул на девочку-кошку, которая игриво хихикнула, говоря ему это. То, как она говорила, напомнила ему игрока лиги, которого он случайно встречал по рангу хотя бы изредка. Их имя пользователя тоже было Блацкцет 1123, что почти идеально ей подходило. Она ведь не была бы этим игроком, верно? По той же причине, что я не вошел в свой крушитель баланса и не дрался с тобой прямо здесь, Наруто-сан. Мы здесь не для того, чтобы сражаться с тобой, сказал Вали, отпустив кулак Наруто, заставив блондин подозрительно взглянуть на него, но не ослабил бдительности. «Мы здесь, потому что она хочет поговорить с тобой». «Она?» — спросил Наруто, взглянув на готическую девушку Лолиту, которая встала рядом с Вали, когда Артур вложил свой меч в ножны. Теперь, когда она стояла ближе, Наруто мог видеть намек на ее острые уши, которые очень тщательно скрывались под ее длинными черными волосами. «Меня зовут Офис». Девушка коротко и просто представилась, заставив Наруто широко раскрыть глаза от шока. «У меня есть для тебя предложение, Наруто Узумаки». Глава 24. «Ты Офис?» — повторил Наруто, глядя на девушку, чей голос был таким же милым, как и она, но он не оставил без внимания тот факт, что она просто небрежно заявила, что является одним из самых могущественных существ в мире и лидером террористической организации. «Бригада Хаоса, ты не похож на дракона». Затем он заявил, глядя ей в глаза, когда она довольно любопытно ответила ему, склонив голову на бок в любопытной, но невероятно милой манере. Именно тогда Наруто понял, что она подавляла свою силу, или кто-то другой делал это за нее с Вали и его командой, вероятно, чтобы не предупредить Риас и других, особенно Азазеля, об их присутствии. Теперь, когда она была почти рядом с ним, он почувствовал, как от нее исходит значительная сила, и это также было невероятно устрашающим. «Это потому, что Офис-чан слишком мила, ня?» — игриво спросила девочка-кошка, но Наруто решил проигнорировать ее и терпеливо ждал, пока Офис ответит на его заявление. Должен ли он попытаться предупредить своих чемпионов, чтобы один из них мог связаться с Азазелем, а остальные и предупредить их. Юми была с Асией, поэтому она была наиболее очевидным выбором, но по какой-то причине у него было ощущение, что это не сработает. Хотя он знал, что все еще может вызвать их, потому что руны все еще светились, он не чувствовал их присутствия в телепатических связях, которые он имел с ними. «Я могу появиться в любой форме, в которой хочу, это не имеет значения». «Итак, она оборотень», — заключил Наруто, но он не мог не задаться вопросом, что заставило ее принять форму безобидно выглядящей готической лоли с ненормальным уровнем силы. «Может быть, старый модный журнал или что-то подобное. Вы тот, кто призвал огромную силу, которую я ощутил в пространственном разрыве несколько месяцев назад, силу, известную как Аурелион Сол. Да, кузнец звезд, я использовал его, чтобы напугать до смерти Райзера Феникса и сломить его волю к борьбе. Что с этим?» Затем Офис кивнула, прежде чем ответить. «Если ты способен вызвать такие силы у своего слабака, то ты достаточно силен, чтобы помочь мне выгнать Великого Красного из моего дома». «Простите, но кто такой Великий Красный?» Он не мог не спросить. «Совершенно уверен, что он слышал или читал об этом имени где-то раньше. Великий Красный – самое могущественное существо из ныне живущих, дракон, сила которого превосходит даже мою. Он входит в мои многочисленные титулы. Дракон Апокалипсиса, истинный Красный Дракон, Божественный Император, истинный Дракон и Дракон Драконов. Дракон Драконов список можно продолжать. Скучно. Наруто потек на этом, он был шипом на моей стороне много лет. В настоящее время он проживает в пространственном разрыве, который изначально был моим домом на протяжении всего моего существования, пока однажды Великий Красный не ворвался и не выгнал меня. «Просто так, просто так», — Офис просто ответила, кивая головой в подтверждение. «Я хочу, чтобы ты помог мне выгнать его. Мне все равно, как. Я собирал сильных людей из всех рас. Людей, йокаев, дьяволов и драконов, чтобы достичь своей цели, но пока ничего не работает, кроме тебя». Она указала на него рукой. «Ты можешь мне помочь с этим? Сила Аурелиона Сола превзошла даже силу Великого Красного. Мне все равно, как ты с ним справишься, я просто хочу, чтобы он ушел. Я не хочу, чтобы он был в моей домой больше». «Значит, вы создали группу террористов, которые угрожали миру во всем мире только из-за этого?» — спросил Наруто, приподняв бровь, глядя на девушку-дракона. «Меня не волнует, что они делают, пока они помогают мне достичь моей цели, тогда да, я буду продолжать поддерживать их. Я хочу вернуться в свое одиночество, в свое молчание», — Офис заявила без эмоций, и Наруто не мог не смотреть на девушку. Вопреки тому, какой он представлял ее, она совсем не выглядела как плохой человек или дракон. Она просто тот, кто пытается вернуться в свой дом, но... Насколько он мог судить, пространственный разрыв был пустым пространством небытия, и ничто было далеко не тем, что можно было бы назвать приличным домом. Неужели девушка-дракон действительно хотела побыть одна? Зачем кому-то так хочется быть одному? «Значит, ты хочешь побыть одному, ты говоришь?» — спросил Наруто, прежде чем добавить. «Знаешь, никто не любит быть один. Я делаю. Ты странный дракон. Звони мне, как хочешь. Ты собираешься мне помочь или нет?» — Офис продолжала, хотя ее тон был таким же спокойным и бесстрастным, как всегда. «Что заставляет вас думать, что я помогу вам?» Наруто приподнял бровь и решил спросить. «Я всегда могу заставить тебя помочь мне». Ага, это было именно то, чего он ожидал, но Наруто оставался спокойным. «Ты же знаешь, что я сильнее тебя с Аурелионом Солом, верно?» — спросил Наруто, снова разыгрывая карту Асл. Никому не нужно было знать, что он и этот переросший космический пес не ладит, и он скорее вызовет Фиддлстикса, чем дракона, который может взорвать всю его планету одним ее вздохом, а затем преобразовать ее своей силой, чтобы просто взорвать это снова. Офис, Вали и его команда, казалось, думали, что он полностью контролирует своих чемпионов, поэтому позвольте сыграть это себе на пользу. Мы действительно можем побороться с этим здесь и посмотреть, действительно ли вы можете заставить меня выполнить свое распоряжение, но битва такого масштаба превратит все вокруг нас в пепел за считанные секунды, включая моих друзей. И как только это случилось, я обещаю тебе, Офис, тебя даже не будет, чтобы вернуться в свой дом. Он закончил, его тон был убийственно спокойным, когда он посмотрел прямо в глаза Офис. Вокруг него он мог видеть, как Вали и его команда были предупреждены о количестве энергии, которую он высвободил, даже девочка-кошка сбросила игривую улыбку на своем лице и села, свесив ноги с рекламного щита. «Вот почему я здесь, чтобы вежливо спросить вас», — наконец сказала Офис, даже не выглядя так, как будто она почувствовала угрозу в его словах. «Если ты откажешься мне в помощи, тогда мне придется держаться за людей, которых я собрал. Бригада хаоса». Наруто понимающе кивнул головой, прежде чем выдохнуть через рот, выпуская дыхание, которое он не знал, что задерживает. Офис не выглядел так, как будто она была здесь, чтобы сразиться с ним, что было хорошо, потому что он не знал, сможет ли он сражаться с ней и Вали одновременно, не говоря уже о том, что вокруг были также его друзья и тысячи невинных людей. И тут его осенило. Блестящая идея, которая пришла ему в голову. Он не знал, было ли это глупой или хорошей идеей, но это была не менее важная идея, которая позволила бы ему получить огромное преимущество в предстоящей битве за Альянс. Кроме того, он также хотел помочь этой бедной девушке, которая, похоже, не знала, что значит быть по-настоящему живой, и жить полной радости и счастья среди людей, которые заботились о тебе. «Почему тебе здесь не нравится?» «Слишком громко», — спросил Наруто. Рядом с ним Вали и его команда, казалось, поняли, в каком направлении он движется, но не пытались его остановить. «Да и нет, я не против, но я родился из пустоты небытия, и поэтому разрыв между измерениями — самое утешительное место для меня», — Офис ответила просто. «Тогда что произойдет, если я покажу вам, что жизнь — это нечто большее, чем просто существование в пустоте?» — спросил он, наконец улыбаясь. «У тебя есть друг, Офис?» «Друг», — Офис повторила мир и огляделась. «Говорящий партнер вроде Вали считается другом, Курака тоже много со мной разговаривает. Собеседник?» Он посмотрел на императора Белого Дракона, который просто пожал ему плечами в ответ. «Думаю, да, они твои друзья, но друзьями могут быть гораздо больше. Друзья — это люди, которые всегда остаются друг с другом и поддерживают друг друга всеми возможными способами. Остальная часть бригады хаоса тебе не друзья, не так ли?» Обдумывая его слова, Офис затем покачала головой в подтверждение, отчего улыбка на его лице стала ярче. «Отлично, тогда почему бы тебе просто не бросить их и не пойти со мной? Я стану твоим другом, Офис, другом, который покажет тебе радость жизни в этом мире».